Ты что, не понимаешь, Джанни? Эта игра может для нас плохо кончиться. Ты, помнится, начала первой. Он назвал меня «морское судно», да его убить мало. Он еще насмехается надо мной, этот Боров, остроумный, как ковбой на балу. Ну что ж, а теперь я хочу, чтобы Шпага остался жив. Главное же, боюсь за Рикардо, и мне сдается, дорогой Джанни, что ты у нас великий храбрец. Вот и убивай Шпагу сам, раз тебе так приспичило, а я выхожу из игры, и Рикардо тоже. Рикардо подошел к ней и ласково потрепал по щеке. — Я рад, что твоя ненависть к Шпаге прошла. Мне самому вся эта история порядком надоела. — Такие, как вы, и дают им преспокойно наживать миллиарды, — прошипел Джанни. — От страха вы оба обделались. — Если думаешь, что из-за страха, то глубоко ошибаешься, — возразил другу Рикардо. — Не спорь, — вмешалась Марина, — пусть сам в одиночку изображает из себя отважного рыцаря. Кретинка! Хотя чего еще можно ждать от женщины? Джанни мгновенно накинул пиджак и пнул ногой стул. — Пойду в бар, досмотрю передачу, — объявил он и, хлопнув дверью, ушел. Глава 12. Делом пиццу занималось множество людей, но пока безрезультатно. Между тем анонимных писем с угрозами Шпага больше не получал. Пьер Антони вновь подумал о картофелинах. Хотя связь была весьма зыбкой, но проверить надо и поскорее. Увы, в здании радиотелевидения перед Рождеством кипела работа. В студиях яблоку негде было упасть. По коридорам слонялись мальчишки из церковных хоров. Родные мальчишек носились, как угорелые, и хватались за сердце. Клоуны водили за руку сердитых обезьян. Тигров, львов, слонов показывали, к счастью, видеозаписи. Так что Пьер Антони удалось сесть за разбор карточек только во вторник утром. После первой же карточки он, к своему изумлению, убедился, что этот телеформуляр ничем не уступает протоколу допросов в полиции. Имя, фамилия, год и место рождения, адрес, семейное положение, какое учебное заведение окончил, работа, хобби, участие в других конкурсах — все было указано. 20 отобранных карточек относились к той группе участников конкурса, которых Шпага с первого же раза буквально разделал под орех. Рядом лежали и карточки тех, кто был недоволен самим Шпагой, его методом ведения передач. Пьер Антони сунул сигарету в короткий мундштук, предмет постоянных шуток его коллег, называвших мундштук музейным экспонатом, закурил, вынул первые две карточки и начал их изучать. Составитель карточек в примечании просил участников конкурса писать как можно аккуратнее и красивее. Первая карточка гласила: «Роберто Дамиани. Родился в Генуе 27.06.1949. Женат, имеет ребенка. Живет в Генуе на Корсо Ментана 108. Увлекается подводной охотой и филателией». Как раз филателия, знатоком которой он себя считал, и подвела Роберто Дамиани. Но почерк у сеньора Дамиани был прескверный, и он часто переходил с курсива на печатные буквы, которые к тому же еще и подправлял, чтобы они выглядели покрасивее. С почерком анонимного письма он явно не совпадал. Пьер Антони глубоко затянулся, по привычке пожевал мундштук и отложил первую карточку в сторону. «Марилена Куадрио родилась...» — зазвонил телефон. Левой рукой он вынул изо рта мундштук, затянулся и спокойно спросил. «А кто он?» «Этот Маттео. Младший сын Шпаги». горящая сигарета —